здесь, на восток. Там счастье, говорят, течет рекой. Мы шелковым путем с тобой туда пойдем. И риса много там мы наберем. Шанхай, Шанхай, это солнечный Китай. Шанхай, Шанхай, город полной жизни рай. Шанхай, Шанхай, что ты хочешь, выбирай. Или будем жить в Москве, или в Шанхай. Таких я не встречал. Здесь нравится мне все, остался навсегда. Но не могу, ведь дома ждут меня. Шанхай, Шанхай, это солнечный Китай. Шанхай, Шанхай, город полной жизни рай. Шанхай, Шанхай, что ты хочешь, выбирай. Или будем жить в Москве, или в Шанхае. Шанхай, это солнечный Китай. Шанхай, Шанхай, город полной жизни рай. Шанхай, Шанхай, что ты хочешь, выбирай. Или будем жить в Москве, или в Шанхае.